Лишь одной детали я не знал, хотя мог бы догадаться. Полиция и окружной прокурор уже начали расследование. После того, как молоки, подливка и булочки вместе с салатом нашли себе пристанище там, где и надлежало, я налил еще чашку кофе и отправился в кабинет. Вульф сидел за столом и решал кроссворд, сердито хмурясь и постукивая себя карандашом по носу. Я уселся на свое обычное место и стал отпивать кофе маленькими глотками. Прошло несколько минут, прежде чем Вульф посмотрел на меня. В его взгляде читалось осуждение, но он, видимо, сразу же сообразил, что я его не заслужил. «Черт возьми!» — изрек он. «Нелепо и оскорбительно думать, что я могу лишиться твоих способностей и твоей помощи только из-за каприза какого-то механизма. На какой высоте летел ваш самолет в полдень?» 4 мили. Я понимаю ваше самочувствие. Вас оскорбляет все, что находится вне вашего контроля. Вы к природе это не относится. Это касается только того, что сотворено людьми. Я кивну. Правильно. И того, что они творят. Например, убивают себе подобных. У вас есть какие-нибудь данные, кроме тех, что опубликованы в Нью-Йорк Таймс? Нет. Вас кто-нибудь навестил? Уипл? Нет. Вы интересуетесь тем, что я проделал в Рассине? Нет. Какой смысл? Я спросил просто так. Мне нужно побриться. Поскольку у нас, очевидно, нет ничего срочного, я поднимусь к себе. В самом деле, какой смысл докладывать о результатах поездки? О мертвых плохо не говорят. Я встал. По крайней мере, я бы не... Послышался звонок. Я вышел в вестибюль и посмотрел через застекленную дверь. Стекло в ней давало возможность видеть только из вестибюля и не позволяло заглянуть в дом снаружи. На крыльце стояли двое. Уипл старший и Уипл младший, доложил я, вернувшись в кабинет. Правда, я ни разу не видел сына, но уверен, что это он. Вы назначили им встречу? Вульф сердито взглянул на меня. Я стоял и ждал. Но так как он продолжал молчать, снова вышел в вестибюль и впустил посетителей. «Мы хотим видеть мистера Вульфа», — сразу же заговорил Пол Уипл. «Это мой сын, Данбар». «Мистер Вульф ожидает вас», — ответил я, что, видимо, соответствовало истине, и отступил в сторону. Днем, двумя, раньше я бы с удовольствием встретился с этим негритянским юношей, за которого собиралась выйти замуж Сюзанна Брук, ну, хотя бы для того, чтобы составить о нем представление. И вот я с ним встретился, но при каких обстоятельствах? Он походил на Рэя Робинсона после трудного боя из 10 раундов, только кожа у него была несколько темнее. Рэй Робинсон — знаменитый американский боксер-профессионал. Днем, двумя раньше, он, наверное, был красивым и веселым, а сейчас показался мне разваленный, как и его отец. Я хотел взять у него шляпу, но секундой раньше он выпустил ее из рук, и она упала. Едва оказавшись в кабинете, Данбар опустился на стул. Отец остался стоять, не спуская с Вульфа затуманенных глаз. «Садитесь, мистер Уипл», — пригласил Вульф. «Я вижу, вы очень расстроены. Ели что-нибудь?» Вульф не шутил. Он твердо верил, что когда у человека крупные неприятности, ему нужно прежде всего поесть. «Что вы сделали? Что вы сделали?» — крикнул Данбар. «Спокойно, сынок, спокойно», — остановил его отец, укоризненно качая головой. Он сел и снова взглянул на Вульфа. «Вы знаете, что произошло?» Вульф кивнул. «Я же читаю газеты, мистер Уипл». «В этом кресле сидели многие, кого постигли неприятности. Иногда я не в состоянии помочь ни словом, ни делом, но всегда могу накормить. По-моему, вы ничего не ели, не так ли?» «Оставьте это!» — снова крикнул Данбар. «Что вы сделали?» «Говорить буду я», — заявил Пол Уипл и, обращаясь к Вульфу, продолжал. «Вполне вас понимаю, но не беспокойтесь. На пути сюда я заставил его поесть. Мне кажется, я не имел права скрывать от него, что обратился к вам с соответствующей просьбой относительно мисс Брук. И сейчас, естественно, он хочет узнать, что вы предпринимали. Конечно, сын очень возбужден всем происшедшим, да и меня самого интересует, что вам удалось сделать. И вы, надеюсь, тоже понимаете мое состояние.